Но не надо пренебрегать тем обстоятельством, что счастливо царствующая королева Анна закрепила актом 1701 года престол за потомством внучки короля Якова II, Софьи, а курфюрст — сын Софьи. Тем не менее существует еще сын Якова II, и он вряд ли откажется от отцовского престола, сколько бы актов ни было подписано. Эта ситуация носит проблематический характер, тогда как курфюрст Ганноверской — реальная действительность. И в лице Бестужева юниора русский двор получает возможность постоянного наблюдения за всем происходящим при нем. Если Алексей Бестужев проявит достаточную сообразительность и ловкость. В этом нет никаких сомнений. Своим назначением он обязан не отцу и не покровителям, но единственно самому себе. Каким образом? Царь Петр обратил внимание на его комментарии к ходу Утрехтского конгресса и даже последовал некоторым советам. И все же, вероятно, и отец не оставался в стороне в карьере сына. «Боюсь, я разочарую вас, милорд. Бестужев сеньор добивался назначения сына в Метаву. Вы во второй раз оказываете справа, Витворд. По-видимому, сегодня мне привело встретить Бога счастливого случая. Постарайтесь его еще немного удержать. Он очень понадобится нам для разгадки действий этой не совсем обычной семьи. Не рассчитывая на будущее, я постараюсь еще раз понадеяться на его поддержку. Мне представляется, милорд, что позиция Бестужева юниора скорее имеет в виду интересы курфюрста Ганноверского, чем русского двора. Деньги? О, да. И перспектива остаться на службе при английском дворе и после возможных перемен. Доверенное лицо английского короля — это вполне в масштабе Бестужева юниора. Вы уже говорите об особенностях его характера. Чем раньше мы это сделаем, тем лучше для английской короны, милорд. Я никогда прежде не замечал в вас склонности к преувеличениям. Надеюсь, я не страдаю ею теперь. Это всего лишь трезвая оценка людей и ситуации. Бестужев юниор может с равным успехом снабжать русский двор сведениями о дворе английского наследника, как наследника английского, сводками новостей из жизни Петербурга. Весь вопрос в том, какая чаша весов окажется тяжелее. Я высказываю за Ганноверскую. Бестужеву там открываются большие возможности, чем в Петербурге. Но царь Петр всегда был склонен давать дорогу молодым. С тех пор он успел постареть, милорд. А молодые стать именитыми. Они не уступит своих мест какому-то Бестужеву. Метава. Дворец герцогини Курлянской. Герцогини Курлянская, Анна Иоанна и Бестужев Рюмин. Петр Михайлович. Эй, кто там? Послать ко мне Петра Михайловича. Что из тебя, сударь мой, не докличешься? День-деньской, не знамо, где пропадаешь. Часу не нашел, чтоб доложиться. Да я, государь, не так полагал, что к вечеру. Гофмейстер-то мой, аль как? На первый мой приказ быть должен, всегда под рукой, а ты вон как, полагал. Спать, поди, завалился. Виноват, государня, кабы знать, что тебе понадоблюсь. А ты мне всегда надобен. Что же мне с одними камерметхенами с утра до вечера толковать? И... дела-то мои, не для их ушей. Слушаю, государня, прости, Бога ради, что прогневил. Какие распоряжения твои будут? Хочу портрет свой списать. Это как же? Вон сестрицу Катерину сколько раз списывали, и свои мастеры, и заморские, и в мантии горностаевой, и в короне, и в одном туалете, и в другом. Так это ж к свадьбе, государыня. Что к свадьбе? К свадьбе и одного бы за глаза хватило. Наши-то женихи нас и без портретов берут. Уродину кривобокую да косогласую супругой назовут, потому расчеты государские. А я портрет хочу, чтоб повесить да глядеть, душеньку отводить, самое-то себя разглядывать. А ты что думал? По моей судьбе мне только самое себя и глядеть».